Сергей Карелин, Кай Ханси. Вечная война. Книга 10. Катастрофа. Том 2. Глава 1. Прорыв. Группа монстров, верхняя часть тела которых отдаленно напоминала антропоморфную, с двумя руками и головой, а нижняя часть была телом насекомого, мощным потоком продвигалась на юго-запад. Захватчики зеленого гиганта, наконец, потеряли терпение и решили избавиться от коренных зергов в одной мощной атаке. Не случайно направление для прорыва было выбрано со стороны самой сильной оборонительной армии, со стороны королевы зергов. Захватчики, которые имели руки с противопоставленными пальцами, могли даже заниматься производством тонких изделий. Пусть и выращивание такого элитного зерга было довольно дорого, но в долгосрочной перспективе такой зерг мог неплохо помочь гнезду. А воины с антропоморфной верхней половиной могли использовать оружие и увеличивать свое воинское искусство. Десятки тысяч могучих зергов, вооруженных самым современным оружием зеленого гиганта, стремительной клиновидной атакой пробили строй обычных насекомоподобных зергов и направились внутрь к гнезду королевы, а сразу за ними двигалась армия из сотен тысяч и миллионов обычных зергов, которые, конечно же, также были сильнее местных зергов Красной планеты. Этот прорыв действительно был опасным. Даже если захватчикам не удастся убить королеву, эвакуация и последующее разграбление ее гнезда может нанести серьезный урон в воспитании нового поколения зергов Красной планеты. Маленькая временная неудача впоследствии могла превратиться в масштабную проблему, ставящую население КП на грань выживания. Находившиеся на флангах местные зерги пытались атаковать пробившуюся армию и зажать ее в тиски, однако тыловые войска захватчиков были слишком сильны, и они все прибывали и прибывали. Сколько бы королева ни бросала своих сил на купирование прорыва, это было бесполезно. Практически все ее войска в данный момент находились на фронте, а атакующие двигались быстрее почти по прямой линии. Королевские войска никак не смогли бы прибыть вовремя для защиты своей главнокомандующей и матери. И тут на сцене появился я. Довольно быстро я узнал о прорыве и приготовился к ответной операции. Первонаперво мой боевой аватар на дельтаплане на мускульной силе прибыл в горное ущелье, за которым находилась долина с главным гнездом местной королевы зергов. Естественно, хотя мне и самому было выгодно помочь союзнику, действовать я решил не бесплатно. Королева сказала, что будет должна мне и заплатит за услугу оружием вражеских зергов, которые до этого копились на ее складах. Она хотела использовать его в будущем для вооружения своей элиты, но сейчас ситуация была срочной. По прибытии я призвал свои войска, которые начали готовиться. Через 2 часа в ущелье прибыл авангард противника. Элита среди элит двигалась на острие атаки, они даже не думали о проведении разведки, посчитав, что их сил достаточно для того, чтобы смять любое сопротивление противника. Кроме того, над их головами патрулировали десятки тысяч летающих насекомых, и зря они на них понадеялись. Впрочем, даже если бы у врага была разведка, у меня были способы с ней разобраться. По моему сигналу, в заданных точках над ущельем появились более 30 переносчиков, которые призывали вокруг себя по паре десятков РСЗО каждый. 600 ракетных установок заработали одновременно. Свист от полета ракеты и бахание их взрывов наполнили ущелье. Грохот стоял такой, что казалось, будто ад спустился на эту землю. Вражеские маги кастовали различные защитные заклинания, стрелки пытались сбить ракеты в полете, но их было слишком много. Большой участок авангарда буквально потонул в клубах разноцветного дыма и огня. Когда дым и песок рассеялись, то пред нами предстало уже сильно потрепанное воинство. Элита в авангарде врага была чрезвычайно сильна. Некоторых воинов не могло убить даже прямое попадание ракеты, но по итогу 9000 залпов нам удалось из 57-тысячного авангарда прямо убить 2000 зергов, а также полтора десятка тысяч их получили повреждения различной степени тяжести. К тому же многие маги лишились маны и были не способны к участию в дальнейшем сражении. Все это произошло слишком быстро. Летающие зерги еще даже не успели подобраться к пусковым установкам, как те уже отстрелялись и растворились в воздухе, а на их месте появились десятки тысяч бойцов со Святой Земли. Практически все бойцы Святого Корпуса сейчас имели двойную специализацию. Они могли как неплохо стрелять из луков, так и сражаться в ближнем бою. Все они были вооружены композитными блочными луками. В мгновение ока небо над ущельем наполнилось летящими болидами. Зачарованные стрелы, выпущенные высокоуровневым бойцом из зачарованного современного лука, летели со скоростью, недоступной для обнаружения невооруженным взглядом обычного человека. Пусть летающие зерги были очень быстры, а их фасетчатые глаза могли уловить гораздо больше деталей, чем обычный человек, но они уже не успевали уклониться. Мощные оперенные снаряды буквально разрывали в клочья встреченных врагов, а то и нескольких за раз. Множество летунов попадали на землю, но даже если стрела не могла попасть в какую-нибудь цель в небе, она продолжала свое движение, а за ущельем была огромная армия вторженцев, которая плотным слоем облепила окружающую пустыню. Так или иначе, стрела могла найти свою цель. После того, как воздушная угроза была серьезно прорежена, стрелки направили свой взор на ущелье, где авангард зергов почти отошел от внезапности происходящего и уже начал двигаться глубже. Самые лучшие и сильные бойцы начали стрелять во врага и имели хорошие результаты. С той стороны также пытались огрызаться, но как может сделанный вручную какими-то насекомыми лук, пусть и из лучших материалов и многократно зачарованный, сравниться с плодами массового производства и научного материаловедения технологической эпохи? А зачарование на нашей стороне было не хуже вражеского. Врагам приходилось стрелять вверх, поэтому дальность сильно страдала. Мы делали их как детей. В этот момент могучий зерк, вооруженный двумя гигантскими секирами, находившийся на острие атаки, в гневе взревел и бросился вперед. За ним последовали и другие зерги. Я дал сигнал через переговорный медальон, и вскоре ущелье заполонила огромная масса местных зергов. Да, все они были рабочими, а не боевыми единицами, но их задача была в качестве пушечного мяса сдержать противника, и со своим количеством зерги справлялись. Даже если на одного рабочего зергу авангарда нужно было потратить одну секунду или половину секунды, за это время мои люди успевали выпустить на одну, две или более стрел больше. У самых сильных зергов авангарда было дофига защиты и магических благословений, поэтому поразить их стрелой было бы проблематично, и мои люди сконцентрировались на тыловых зергах, в основном лучниках, которые могли представлять опасность для сдерживающих врага рабочих. Хотя ущелье было большим, его было катастрофически недостаточно для того, чтобы вместить всех врагов. Многие из них начали расходиться в стороны в поисках другого прохода, но там они были встречены войсками местной королевы, которые связали их боем. Другие же начали карабкаться по склону, чтобы преодолеть ущелье сверху. Там их встретили рабочие, которые просто прыгали на своих врагов с вершины ущелья. Особых проблем они не могли создать противникам, но могли их задержать. Лучше справлялись вовремя подоспевшие летающие насекомые местной королевы. Со значительной частью вражеских летунов разобрались мои лучники, которые сейчас добивали их остатки, поэтому господство в воздухе теперь было за зергами с Красной планеты. Сражение было мощным, враги были сильны. Здесь присутствовали практически все бойцы, которых я мог призвать лично. Пусть большинство из них не были лучниками изначально, отправить стрелу куда-то туда не было для них проблемой. Сам я в образе боевого аватара занимался тем же самым. Я прямо физически ощущал, как рекой льется опыт в мое основное тело. Уверен, что и другие призыватели со Святой Земли также быстро росли. Еще ко мне на карман падало большое количество токенов заслуг и очков духа. Даже Святая Земля росла очень стремительно. Через полтора часа вражеский авангард наконец добрался до выхода из ущелья, но я не собирался их так просто отпускать. Наперерез им двинулись наши лучшие бойцы ближнего боя с моим боевым аватаром во главе. Мой боевой аватар считался бойцом обычного ранга, обделенный какими-либо особыми умениями и бустами. На одном и том же уровне стандартный боец обычного ранга меня уделает под орех, но вот уровень мой был совсем непростым. С какого-то момента дальнейшее повышение уровня стоило миллиарды и миллиарды эрос, а уровень моего боевого аватара увеличивался автоматически в зависимости от боевой мощи моего отряда. Да, на увеличение боевой мощи отряда нужно было также тратить эрос, но для повышения моего героического уровня боевую мощь отряда нужно было увеличить всего на 30%. На такую же пропорцию каждый раз увеличивалась и мощь моего аватара. Получалось, что я получал два по цене одного. Мощь моего аватара уже достигла 200 тысяч единиц. Я был уверен в своих силах. Слева от меня были просвещенные аскеты, лидер-рыцарь, справа Фема и генерал Титанов, позади меня Эль и хозяйка теней, а над головой Горыныч и принцесса драконов. Это были самые сильные мои бойцы. Помимо их присутствовала и добрая половина других бойцов моего личного отряда — легионеры, маги и другие. Критские лучники все еще атаковали врагов с вершины ущелья. Мы столкнулись с противниками клин к клину. На удивление, наши силы оказались равны. Если бы авангард был свеж и в полном составе, то у меня могли быть проблемы, но сейчас я был уверен в себе. На запястье левой руки у меня был легкий, но суперпрочный и суперзачарованный щит с выступающей заостренной частью, прикрывающей кисть. В правой руке был кинжал вечной смерти, и я решил взять на себя берсерка с секирами. Сила его серьезно превосходила мою, но у меня была выше скорость и ловкость. Также его оружие было слишком неповоротливым. Имея в своем тылу сильных товарищей, я не боялся попасть в окружение и полностью отдался боевому танцу. Вот противник заносит одну из своих секир над головой, а другую сбоку. Я уже изучил этот его удар. Сначала будет диагональный, а потом горизонтальный по дуге. Уклоняюсь в сторону от удара сверху, затем делаю перекат в ноги, уходя от бокового удара. В левой руке у меня появился арбалет, делаю выстрел снизу вверх. Противник отклоняет назад голову, едва не лишившись кончика носа. Из-за его спины, как хлыст, вылетает скорпионий хвост, на кончике которого блестит капелька яда. Уклоняюсь. С другой стороны летит второй точно такой же хвост, не успевая уклониться и парирую щитом. Мощная, как бревно, нога насекомого пытается проткнуть меня, прокручиваюсь на пятках. Острая кромка щита оставляет лишь царапины на хитиновой поверхности ноги, но КВС проникает на всю глубину, которая, впрочем, не особо и велика. Однако мой клинок — оружие непростое. Он буквально высасывает жизнь из противника. Зерк-берсерк взревел от боли, и зря он отвлекся. Новый заряженный арбалет появился в моей руке, резкий хлопок и зачарованная стрела попадает в глаз зергу. Дальше все пошло как по маслу. Медленно, но уверенно я дожал раненого противника, напоследок воткнув свой кинжал прямо ему в лоб. Дальше продолжилась стандартная месилова с более слабыми противниками. Ущелье мы отстояли и врага остановили, но этого было недостаточно для меня. Пока войска королевы брали зерга в ЗГ, в окружение с юго-восточного направления выдвинулась большая армия зерга в моей подчиненной матке. В целом создания, похожие на муравьев, были очень слабы, защиты не было практически никакой, но они были очень ловкими и быстрыми. Их жвала могли смыкаться на невероятной скорости, создавая громкие щелчки. Фуры закрепили на этих челюстях протезы из суперсплава. Только элитные зерги врага имели хитин, способный остановить атаку вооруженных жвал. Другой вид был мощным и сильным скорпионом, на клешнях которого были установлены смыкающиеся, словно ножницы, щиты из суперсплава. Собственный хитин его был не твердым и очень легким, поэтому при всей грузности и большой силе этот скорпион двигался быстро и ловко, парируя удары противников щитами на клешнях. Для атаки использовались эти же щиты или ядовитое жало, закованное в металлическую броню. Другие муравьи стреляли кислотой, которую заправляли свои брюшка из баков. Кислоту делали, естественно, в Федерации Земли. Еще были муравьи, на спинах которых были воздушные пушки, стреляющие алхимическими шариками, и осы с бомбовым отсеком под брюшком. Эта армия долго и тайно готовилась в логове моей подчиненной матки зерков. Сегодня пришло ее время. Миллионы насекомых с нашей стороны на широкой линии прорвали вражескую оборону, ослабленную из-за того, что все резервы были направлены на атаку на местную королеву зергов. А дальше мои насекомые только прорывались вперед. Через сутки непрерывного наступления они, наконец, достигли Белой скалы. Там нас поджидало большое количество врагов, но насекомые были поддержаны моим святым корпусом. Мы смогли пробиться к самому веретену. Сразу же начались исследования состава веретена. Его ветки рубили, жгли, обливали кислотой, ели и делали еще много чего. Удивительно было то, что при уничтожении веток можно было получить очень большое количество очков духа, а насекомые, которые съели кусочки веретена, могли эволюционировать. Внезапно меня посетило нехорошее предчувствие, и я дал команду на отступление. Вместе с тем, сам я призвал в паре сотен метров перед собой гроб из космосплава, в котором был переносчик. Тот призвал еще одного, и таким образом довольно быстро были преодолены несколько километров. Последним к белой нити, соединяющей веретено с зеленым гигантом, попал снова я. Когда я прикоснулся к нити, то внезапно почувствовал движение. На невероятной скорости меня начало нести к вражеской планете. С некоторым страхом я рассмотрел, как мимо меня на огромной скорости движутся в сторону КП полчища врагов, многие из которых были элитой. Они также заметили меня, но ничего не могли сделать. Где-то посередине пути я понял, что по прибытию меня не ждет ничего хорошего, поэтому призвал в космосе гроб с переносчиком, а сам переместился на СЗ. Там облачился в костюм для космических путешествий. Вскоре переносчик призвал меня обратно во вселенную зергов. Оказавшись свободным от потока белой нити, я мог свободно перемещаться в космосе. Я включил воздушные реактивные двигатели, которые работали на сжатом газе, и начал двигаться в сторону одной из планет, где, как мне показалось, все еще оказывали сопротивление зеленому гиганту. Лететь к обломкам планет не было никакого смысла. Как я понял, они были полностью высосаны и избавлены от любых полезных ископаемых. Однако я решил оставить одного переносчика на крупном обломке, чтобы можно было организовать здесь космическую базу. Лететь было достаточно долго, поэтому я позволил своему сознанию погрузиться в сон. Когда я проснулся, до прибытия на планету оставалось менее часа. Я немного подрулил и подкорректировал движение. Приблизившись к атмосфере планеты, я призвал гроб с переносчиком. И начала повторяться процедура со сменой переносчиками друг друга. Это позволило мне, последнему в цепочке, аккуратно и безболезненно приземлиться на поверхность планеты. Довольно быстро меня обнаружили насекомые, но сначала мы немного повоевали со святым корпусом на моей стороне, а затем, когда выяснилось, что после проникновения на эту планету выдворить меня обратно не получится, достаточно умная королева зергов этой планеты согласилась обсудить условия перемирия. Так у меня появился еще один клиент на покупку провизии. Она была еще не избалованной и не искушенной, поэтому сделка для меня оказалась еще более выгодной, чем на Красной планете. Я взглянул в темное небо, туда, где примерно находилась моя космическая база, и подумал, что будет неплохо наладить торговые связи со всеми другими планетами, где все еще есть сопротивляющиеся зерги.